Алло. Чего тебе? Здравствуйте, я могу услышать Валентину Петровну? Она. Меня зовут Роман, я оператор сервисного центра «Фармсовет». И на прошлой неделе мы с вами общались по продуктам «Пиковит». Скажите, пожалуйста, вы закупили уже? Пошел ты нахуй со своими продуктами.